Глава 9. Да, не каждому удается оставить такой след в игре, как тебе, Артём. В голосе дяди Миши мне послышались саркастические нотки. А по-моему, круто. Город имени меня я бы тоже хотел. Хитро подмигнул Вася и ткнул меня в бок кулаком. А что, изменение рельефа локации, надо понимать, тоже твоя работа? Хельга. Мы выехали из подарки портала в Карагоне как раз к полудню. Столица Майората предстала во всей красе. Дождь омыл мощенные камнем улочки. Весеннее солнце отражалось на блестящих медных фигурках флюгеров, во множестве украшавших крытые черепицей крыши городских домов. Так получилось, Хель. В тот момент я не придумал ничего лучше, как передать один из артефактов небытия хранительнице локации. «И что это было?» Гном Вася лениво жмурился, подставляя бороду под теплые лучи. «Жемчужина судьбы, подарок владыке океана. Он один из региональных, контролирующих эскинов локации, где я поселился». «Еще есть?» «Наемник в своем репертуаре». «Есть еще одна. В описании указано, активируется только в безвыходной ситуации». «Все это, конечно, здорово, Артём. Только теперь-то ты точно попадешь в разработку бюро». «А вместе с тобой и вся наша компания. Изменение рельефа – слишком заметное событие, не находишь?» Хельга Аспен направила свою лошадь так, что мы соприкоснулись с стременами. «О конспирации в системе игры есть кому позаботиться?» Зеленая ведьма скептически приподняла левую бровь. «Резидентный эскин. Зовут Янитер. Любит перелистывать порносайты». «Фу, Артём!» – дядя Миша скривился. «Твоя откровенность граничит с бравадой. Держи себя в рамках». «Прошу простить, магистр, мое поведение недостойно христианина». И я покаянно склонил голову. «Шут гороховый и иезуитский». Бывший шеф махнул на меня рукой, давая шпоры коню. «За мной, компания! Обсудим все подробно в донжоне, заодно и поужинаем». «А может, лучше ко мне, в гильдию?» Вася озабоченно нахмурил брови. «У тебя там игроков многовато, а значит лишних ушей. А в Ордене одни неписи, сам понимаешь». Хельга успокаивающе хлопнула по плечу расстроившегося было гнома. «И то правда!» Наемник подхлестнул свою лошадь, догоняя ведьму и магистра. «Я тоже решил не отставать от друзей». Кабинет магистра Ордена Креста Герхарда фон Камелькранца был наполнен разноцветными солнечными зайчиками от витражей. Мы расположились за рабочим столом хозяина. «Судя по вашим переглядываниям в пути, Тёма, ты уже поделился чем-то со своими друзьями, и эту информацию вы вынуждены скрывать от меня. Нет, я не претендую, Артём. Скорее всего, на это есть свои причины». «На самом деле, никаких серьезных причин нет, Михаил Васильевич. Просто обстоятельства сложились так, что я посвятил в свои планы Глену и Васю раньше вас не потому, что не захотел. Просто так вышло. Они проснулись раньше и в этот момент оказались рядом. Но теперь я готов поделиться и с вами. Мне пришлось подробно повторить рассказ о своей эпопее в мире небытия и о цели возвращения в миф. Глена с Васей тоже слушали внимательно, так как в этот раз рассказ мой был более подробным». Магистр мерил шагами кабинет, качая головой в наиболее интересных, по его мнению, местах повествования. «Я уже закруглялся, когда оруженосец со слугами внесли вино и блюдо с жареными куропатками». «Эх, мне бы с тобой рвануть, Тёмка!» — воскликнул дядя Миша, разливая рубиновый нектар по серебряным кубкам. «А как же тетя Софа, девочки?» Я, честно говоря, был растерян этим пассажем шефа. «Да это я так, кокетничаю. Мне-то с моей семьей грех жаловаться на судьбу. Кстати, дача дедова совсем сгорела? Мне, в общем-то, все равно, но обидно. Столько лет, по досточке, по гвоздику». «Да нет, Артём, успели потушить. Только кабинет и второй этаж частично с нейрованной пострадали. Только все равно некому там жить теперь». «Как некому, Михаил Васильевич? Да перебирайтесь со своими на лето. Чего в Москве киснуть? Дочки, опять же, вдруг захотят отдельно пожить». «Я им захочу. Я им так захочу. Неделю сидеть не смогут. Взяли эту современную моду с групповыми семьями. Тьфу!» «Все равно вы ничего не сделаете, магистр, только дочек оттолкнете. Печальный голос Хельги заставил дядю Мишу еще больше помрачнеть. «А знаете, дядь Миш, когда порталом из города уходить будем, заскочим в банк на 5 минут. У меня же доступ не только к счету остался. Еще и к электронной подписи. Напишу разрешение на доверительное управление дачей, бессрочное, и живите себе сколько хотите». Шеф посмотрел на меня, сел и обхватил голову руками. «Сюрреализм какой-то, Артём, честное слово. 3-го дня я тебе и Андрею цветы в колумбарии на 9-й день обновить приходил. А сегодня с тобой же обсуждаю будущее дачи. Вей, Измир!» «Бывает, магистр, ты бы лучше приказал вина еще принести, а то мы уже все выпили». Вася красноречиво перевернул 2 глиняных кувшина. «Ну ты проглот, Василий!» Магистр покачал головой, но тем не менее позвонил в серебряный колокольчик, вызывая слугу. «Так, други, пока ждем перемены блюд, давайте немного по тактике пройдемся», — привлек я внимание своего отряда. «Я тут просмотрел список данжей, и первым, с которого мы начнем, будет пещера Красной Мантикоры. Это рационально, так как она ближайшая к Карагону. Это то самое место в Светлом лесу, рядом с родником Фейри, где мы останавливались во время рейда с Мадианном. Помнишь, Хельга?» Я отсалютовал ведьме бокалом и подмигнул. Аспен невозмутимо чокнулась со мной, глядя прямо в глаза. «Помню, помню. Там, прекрасный ночлег и природа. И очень вкусные ягоды, которыми угостили нас маленькие феи». Ведьма скрыла ехидную улыбку, невольно набежавшую на ее губы за краем кубка. «Сложность заключается в том, что убить Мантикору недостаточно. Ее пещера — лишь преддверие главного входа в данж. А вот что ждет нас дальше. Поэтому сегодня объявляю библиотечный день. Гном Вася, поднимаешь все свои связи, информаторов и пытаешься добыть сведения о прохождении этого места. Может, кто-нибудь когда-нибудь...» «Ладно, не учи ученого. Еще что-нибудь?» «Я сейчас набросаю список остальных данжей. По ним информация нужна будет по мере необходимости. Я же займусь покупкой оптимальных расходников. Мана, свитки, эликсиры». «Па! Чё, богатый Буратино?» «Так-с, Васе больше не наливать». «Василий Иванович, а не пошли бы вы в гильдию?» «А чего сразу?» «Да потому что делом неплохо бы для начала заняться. А пить вечером будем. Ну а завтра по холодку и двинем». «Глена, ты больше всех нас охотой за фиалом изменения сущности занималась. Обрисуй народу главные правила обращения с артефактом. Поскольку, я так думаю, магистр от такого приключения тоже не откажется. Да еще и внукам рассказывать будет. Или не будете участвовать, дядя Миша?» «Не дождешься, Артемка. Я еще ого-го. И ты не забывай, что тут у меня еще интерес есть. 7 данжей — это не только нужные вам фиалы. Это еще и куча добра, не говоря о золоте и опыте. Вам-то они в новом мире ни к чему, а мне сгодится». Магистр многозначительно поднял указательный палец к потолку. «Вот дает жидяра!» — в восхищении всплеснул руками гном Вася. «Но-но, я попросил бы проявлять уважение. Все-таки я не кто-нибудь, а фон Камелькранц. Верблюжий венок!» Наемник хрюкнул и сполз с кресла в приступе истерического смеха. «И нечего ржать, как Мерин. Древняя, уважаемая фамилия!» Дядя Миша насупился. «Ну и команда у меня. Хлебну я чувствую с ними бытия по полной». Я беспомощно взглянул на улыбающуюся ведьму, которую происходящее только забавляло. «Значит так, мальчики». Хельга сделала небольшой глоток из своего кубка. «С сегодняшнего дня запомните или запишите где-нибудь главное правило. При обнаружении фиала изменения сущности ни при каких обстоятельствах не хватаем его и не трогаем, во избежание неконтролируемой привязки артефакта. Не трогаем и ларцы, шкатулки, сундучки, коробки, корзинки и прочую тару, в которой предположительно может находиться артефакт. По той же самой причине. В случае, если вы находитесь в одном помещении с фиалом в локации, где он является наградой за прохождение квеста или данжа, система даст оповещение всем участникам. Вот, пожалуй, и все, что следует знать начинающим охотникам за данным артефактом». «От себя добавлю сразу», — решил я настроить на рабочий лад некоторых членов команды. То, что некоторые из нас уже окончательно решились на эмиграцию, не означает, что нужно, сломя голову, спешить привязывать фиал к себе. Тебя, Вася, касается в первую очередь. Ломанешься от жадности, расхлебывай потом. Установка четкая. Собираем фиалы. В моем инвентаре привязки или какой-либо спонтанной активации не произойдет. Кому надо, об этом позаботились. Потом прыгаем к роще единорогов, играем прощание славянки и отчаливаем. Отлично, Артём. Но давай так, раз уж я тоже участвую в этом приключении, то немного подстрахую вашу команду. Переносной походный портал Ордена и дюжина рыцарей под командованием уже знакомого вам Ровиньяка, готовые по первому зову прибыть к нам на помощь в любую точку, которую мы им назовем. «Ха! Королевский жест!» — подмигнул мне гном. «И контроль за хабаром ненавязчивый!» «Еще одно слово, наемник!» — дядя Миша лязгнул доспехом. «Молчу, молчу!» — Вася шутливо скрестил руки перед грудью. «Ладно, так развлекаться и спорить мы можем до утра. Тогда спасибо за вино, магистр, я пошел». Начал выбираться из-за стола. «Эс, с тобой можно?» Глена с надеждой посмотрела на меня и с отвращением на Васю, который продолжал подливать себе в кубок. «Пошли, один инвентарь хорошо, а два лучше». «Не потеряйтесь там», — напутствовал нас гном. «Не переживай, Вася, лучше сам в гильдии не задерживайся». Повернулся я к наемнику. «Я свою норму знаю. Вот поэтому и прошу». Рыночная площадь в столице Майората встретила привычные какофонии запахов. Я с грустью проводил взглядом мелькнувшую на углу лавку Модеста. С ее ныне заколоченной двери началось мое удивительное знакомство с замечательным эльфом. Мадиан Эгин. Я поднял взгляд к виртуальному небу мифа, по глубокой синеве которого плыли легкомысленные клочки облаков. «Как ты там, брат? Не обижаешь ли свою любимую Эраин? Хотя она сама кого хочешь обидит». «Чего загрустил Эс?» «Да так, как-то мандраж небольшой перед путешествием. Нормально, пошли к алхимикам». «Да, это вам не лавки Варрагона». Магия, разлитая по бутылочкам на любой вкус и цвет, была расставлена в образцовом порядке, на многочисленных полочках, занимавших три стены от пола до потолка. Пузатый гоблин, носом и прищуром чем-то напоминавший Гуггенхайма, рассыпался в любезностях, почуяв в нас денежных покупателей. Торговаться не хотелось совсем. Ткнув молча пальцем в нужные мне позиции и озвучив количество, я присел на гостевое кресло, предварительно пододвинув соседнее для Хельги. Обалдевший от неожиданно привалившего счастья, гоблин замер на несколько секунд, шмыгнул выдающимся носом и тихонько свистнул. Откуда ни возьмись, выскочили два мелких гоблина и шустро начали таскать из кладовки фиалы и аккуратными рядами выставлять на прилавок. Хозяин же лавки сделал два вкрадчивых шажка к нашему столику и осведомился в полупоклоне. «Мастер Пилигрим соблаговолит расплатиться?» «Да, конечно, мастер, «Торди, господин Пилигрим, Торди, с вашего позволения». «Сколько с меня, мастер Торди?» 43 000 золотых, 29 серебряных и 3 медика, мастер Пилигрим». Я достал 5 звякнувших мешочков, положил их рядом с собой на столик. «Округлите до 50 000, господин Торди, и добавьте эликсиров на оставшуюся сумму». Глаза гоблина вспыхнули в полумраке лавки, словно угли в камине. «Сию секунду». «Да», — привлек я внимание хозяина, решив немного нахулиганить. «Не посмотрите этот эликсир, мастер. Во сколько бы вы его оценили?» И в подтверждение слов выложил на столик один из флаконов слез матери, оставленных мной на всякий случай в инвентаре и не выброшенных занудой Янитором. «С вашего позволения». Дождавшись моего кивка, гоблин взял двумя пальцами фиал, посмотрел на свет, откупорил, понюхал пробку. Затем он молниеносно метнулся за прилавок, выудил из-под него маленькую реторту со спиртовкой. Чего-то в нее плеснул, добавил несколько капель моего эликсира, снова понюхал, предварительно растерев его пальцами. Даже лизнул кончиком языка, слегка зажмурив веки. Реторту поставил на разожженную спиртовку. Подождал несколько минут, понюхал дымок, показавшийся из носика сосуда. Снова зажмурился. Мы с Гленой с удовольствием наблюдали за этим священнодействием. Наконец, гоблин с поклоном вернул мне эликсир и произнес: «Это вещество мне незнакомо, мастер Пилигрим, но ингредиенты... Для чего оно?» «Этот эликсир позволяет безболезненно усыпить любого на целый день, так что он не будет чувствовать боли, но при этом будет спать здоровым сном и проснется без последствий. Очень интересно, я давно занимаюсь алхимией. Есть много сонных зелий у травников, есть похожие свойства у веселящих благовоний, но такое длительное действие и полное отсутствие чувствительности к боли...» «Да, мастер Торди». «Удивительно, очень редкая вещь. Как знаток скажу, всех денег в моей лавке не хватит на покупку этого эликсира. А может, у вас найдется что-то на обмен? Я готов поменять 2 таких фиала на то, что вы не выставляете на прилавок и не показываете обычным клиентам». «Ох, искушаете, мастер Пилигрим. Я на досуге, конечно, занимаюсь экспериментами, но...» «А, ладно, сейчас принесу. Может, что и пригодится». «Несите, несите, почтенный мастер, поглядим». Гоблин просеменил за прилавок, пододвинул стоявшую в углу стремянку и забрался под самый потолок лавки. Позвенев ключами, алхимик достал шкатулку красного дерева с потертыми углами. Аккуратно спустился и водрузил ее в центр гостевого столика. «Прошу, мастер Пилигрим, выбирайте. Я поясню, если что-то будет непонятно». Я приоткрыл крышку шкатулки и присмотрелся к флаконам разного калибра и цвета стекла. Странно, игровая информация на них не появлялась. Но к каждой бичеве был привязан клочок пергамента с выведенными каракулями. Из-за плеча свой любопытный нос сунула Хельга и выхватила пару флаконов темно-синего стекла, внимательно вчитываясь в этикетки. Я решил начать с крайнего невзрачного пузырька. На его пергаменте было выведено: «Эликсир голого короля. При использовании создает стойкую иллюзию роскошного наряда, достойного герцогов и королей. Необычное свойство. Пока длится действие эликсира, тело мучает нестерпимый зуд». Да, а старичок-то не промах. Решил мне сбагрить ящик неликвида с побочными действиями. Ну-ка. Я взял вышеупомянутый флакон и засунул в один из карманов пояса сумасшедшего алхимика. Соседний, простой малый эликсир маны. «Вы желаете изготовить эликсир с непредсказуемыми свойствами? Вероятность 25%. Да, нет». «Почему-то мне кажется, что сегодня мой день. Жму «да». «Неудачная попытка. Повторить «да», «нет». Складываю в пояс сразу 10 эликсиров маны. «Да». «Вы получили улучшенный эликсир голого короля шутов. При использовании создает стойкую иллюзию роскошного наряда красных, оранжевых и желтых цветов, украшенного колокольчиками и бубенчиками, достойного шутов при любом дворе. Необычное свойство. Пока длится действие эликсира, тело покрывают пузыри с чернилами разных цветов, лопающиеся с неприличным звуком каждую минуту». Я постарался с каменным лицом небрежно опустить в карман получившийся эликсир. «Пожалуй, мастер Торди, я возьму эти забавные фиалы, оставив вам в обмен 2 своих». Гоблин восторженно закивал, выпучив глаза. «Еще бы, сделка века. Сменять на 2 уникальных в этом мире эликсира кучу мусора. Вот только шестое чувство просто кричало мне, что в сочетании с моим поясом и щепоткой иронии от великого рандома этот мусор можно превратить в настоящие шедевры алхимии. Даже несуразный эксперимент с эликсиром голого короля лишь подтверждал мои догадки». «Чудишь, Эс? Зачем тебе этот хлам?» Глена не удержалась и спросила меня, выходя из лавки алхимика. «Веришь, зеленая? Не могу тебе сейчас толком объяснить. Поверь просто на слово. Пригодится». «Странный ты, Эс, стал. Я это еще в серых мхах заметила. До своей гибели ты был какой-то одержимый, что ли, и верил только в себя, своих друзей и, может, немного в рандом. А теперь...» Мне стало интересно, что же такого нового успела рассмотреть во мне светлая эльфийка. «Если бы я не знала, что Пилигрим и легат Ордена Иезуитов — это камуфляж, то заподозрила, что ты ударился в религию, став истово верующим». «Скорее суеверным, но ты права. Что-то во мне изменилось, когда я проходил чистилище. Да-да, это определенная зона, или, может быть, пространство между этим миром и небытием. Своеобразный адаптационный отстойник для наших душ, проходящих хронорепликацию. Не знаю, покажется ли тебе это место каким-либо другим, но то, что оно и тебя изменит, могу обещать наверняка. Когда ты рассказываешь об этом, Эс, у меня просто мурашки по коже от твоего голоса. Наплюй. Ты же знаешь, я люблю сгущать краски. Ты, похоже, тоже не лишена суеверий. Может, это отпечаток твоей прежней работы? Нет, это отпечаток моих неудач. Кстати, я еще утром хотела спросить, а почему мы добываем фиалы изменений сущности только в мифе? Есть же аналогичные артефакты и в других виртуальных мирах. По крайней мере, в бюро такая информация всплывала не раз. А, ну как же, помню, помню. В пророках вселенной кристалл преобразования, в Эскалибуре, Грааль истины, в апокалипсисе родник разума. Но, боюсь, ничего не выйдет. Это почему же? Наша эвакуация, точнее, ваша эмиграция, технически завязана на меня, а я НПС с временной программной пропиской в этом мире. Притащить артефакты через межигровые порталы вы тоже не сможете, так как они вшиты в свои родные виртуальности, а здесь они просто бесполезный кусок кода. Понятно, жаль. Куда дальше идем, пилигрим? Я поскреб затылок. Приодеться бы надо, а то хожу как анархист греческого происхождения. «Стыдоба! В карманах миллионы, уровень под 400. «Какой-какой уровень?» 397. «Что?» «Без комментариев». «Так, госпожа Аспин, не соблаговолите ли вы проследовать на аукцион и посмотреть мне одежку, неброскую, но с максимальными статами на ловкость и интеллект? Очень меня обяжете. Мне туда вход заказан». «Ну, «Знаю, сволочь, вызываю зависть и огромное желание меня помучить. Но только после аукциона, лады?» «Клоун». «Банально. Мне кажется, я это частенько слышу последнее время. Болтун, кобель, скотина». «Фу, Глена, что это за эскапады? Давай, в рабочем режиме решим сначала текущие проблемы, а? А потом, торжественно обещаю, сядем и выясним отношения. Если захочешь, идет?» Лицо аватара эльфийки приобрело свекольный оттенок. Этого мне еще не хватало. Может, на нее влияют воспоминания о светлом лесе, но она тогда четко дала мне понять, что продолжения не будет. О-хо-хо, о-хо-хошеньки хо-хо. Глена молча развернулась и прошествовала к зданию аукциона. Спина ее и все, что украшает женщину ниже, выражало полное презрение ко всей мужской половине человечества. Но, согласитесь, хороша же чертовка. Так, стоп. Она же в бабушке мне годится. Ну, как минимум, в матери. Это я что-то заскучал по своей кореглазке. Одел, начать и закончить. Пока зеленая ведьма занималась поиском подходящей одежды, я заглянул в магическую лавку. Купил 2 одноразовых портальных маяков. Никогда не знаешь, где умрешь, а где воскреснешь. Хотелось бы случайности свести к минимуму. Памятуя о пристрастиях Фейри, заглянул в бакалейный магазинчик. Набрал конфет, сладостей, леденцов. Все-таки есть в игре свои преимущества. Карагон – средневековый город со всем своим антуражем и соответствующим населением, а в лавках и магазинах можно купить не просто товары со всего мифа, но и многие аналоги продуктов из реальности. Выходя из магазинчика и запихивая кульки, пакетики и корзиночки в инвентарь, столкнулся с Гленой нос к носу. «Где тебя носит, Эс? Я уже устала тебя ждать. А ты сладостями балуешься». Ведьма была раздражена, но нормальный цвет и спокойное выражение лица подсказали мне, что буря временно миновала. «Это для Фейри. Мы ведь в их владениях не просто лагерем встать собираемся». «Хм, я не подумала. Они могут стать проблемой. Это их земля, и все живое на ней под их защитой. А Мантикора?» «Вот-вот». И еще я вспомнил, как Мадиан говорил о том, что к концу весны у Мантикоры завершается гон, и она возвращается в пещеру. Растить потомство. Проблема может оказаться не одна. А за детенышей лесные феи нам поотрывают все, что выступает. Но есть одна мысль. По пути обдумаю, на месте озвучу. Что там на аукционе? Ты какой суммой хочешь пожертвовать? «Ну, за хороший шмот, который не придет в негодность при первой же передряге. Да еще если, как я сказал, прибавит мне ловкости и интеллекта. Короче так, там сейчас есть очень неплохое предложение. Я даже засомневалась вначале. 3 вещи из сета Джона Литтла. Штаны, куртка с капюшоном и рубашка. Настоящая удача. Только вот цена... Сколько? Штаны и рубашка по 1,5, а куртка 2. Чего 1,5-2? Немного протупил я. Ведра маринованных корнишонов, идиот. Миллионов золотых, конечно. Сколько, сколько? Я слегка обалдел от таких цен. На их фоне мои запасы кажутся довольно скромными. Да, я тоже поначалу плюнула и стала рассматривать другие позиции. Очень редко сетевые вещи попадают на аукцион даже в одном экземпляре, а тут сразу 3. Я тебе тут основные статы набросала, но и без них тебе скажу. Если у тебя есть деньги, надо брать. А что так-то? 3 вещи вместе дают удвоение ловкости и интеллекта. К тому же они легендарные, не разрушаются и не выпадают при смерти из инвентаря. Тогда они должны стоить как минимум в 3 раза дороже. Да, я так тоже сначала подумала. Но там 2, всего 2 ограничения. Раса человек и уровень 350. Бинго. Хм, но как так-то, а? Я тебя спрашиваю, как так-то? Именно сегодня и именно тогда, когда мне нужна одежда с такими статами. Погоди 2 минуты, Глена, это требует совета. Янитар, Янитар, прием. Молчание. Янитар, да что ты будешь делать? Юстас, Юстас, я Алекс. Остров, остров, я материк. Ну и чего тебе опять? Уф, ты так не пугай, я с коротким вопросом. Насчет шмоток на ауке. Это я тут вчера еще подсуетился, тебе сообщить не успел, а ты уже в Карагоне. Ты думал, что рояли тут на тебя сыплются только по воле рандома? Он, конечно, дядька щедрый, но один, а вас, халявщиков, много. Как, кстати, на аук пролез? Неужто кого честного нашел? Тот рыцарь в Трахангире тебя здорово провел. А ты интриган. Спасибо за заботу, конечно, но я уже в панику вдаваться начал. Думал, заманивает меня кто. Не, покупай смело, вещи чистые, никаких скрытых программ. Спасибо, успокоил, но в следующий раз предупреждай, присылай короткое сообщение или еще чего. Ладно, пилигримушка, особо не расслабляйся, таких подарков может больше не быть. Просто карта легла, грех было не воспользоваться. До связи. До связи, Янитар. Так, двинули в банк. Я подхватил Глену под локоток, и мы устремились на противоположную сторону торговой площади. «Ты с кураторами, что ли, советовался?» На бегу поинтересовалась эльфийка. «А с кем еще? Сет будем брать. Сейчас я тебе деньги через банк переведу. Напрямую никак. Издержки аватара НПС». Выйдя из банка, мы немедленно проследовали к аукциону. Те несколько минут, что я топтался у входа в ожидании Глены, показались мне вечностью. А вдруг уплывет Сет из моих загребущих ручек? Я даже не задумался, что месяцем ранее не мечтал даже о 10-й части той суммы, которую, не особо задумываясь, спустил на 3 виртуальные тряпки. От улыбки на лице зеленой ведьмы отлегло от сердца. «Держи, Эс, теперь будешь прилично выглядеть». Она протянула мне сверток. Мы отошли в сторонку под навес придорожной таверны. Здесь, у коновизи, я и стал обладателем сета Джона Литла. Куртка Джона Литла. Предмет из сета. Ловкость плюс 100. Сила плюс 100. Интеллект плюс 100. Штаны Джона Литла. Предмет из сета. Ловкость плюс 50. Сила плюс 50. Интеллект плюс 50. Рубашка Джона Литла. Предмет из сета. Ловкость плюс 50, сила плюс 50, интеллект плюс 50. При экипировке 2 вещей из сета, ловкость x2. При экипировке 3 вещей из сета, интеллект x2. Всего сет включает 7 предметов. Симпатичненькие, стильные вещички. Не знаю, кто там был этот Джон Литтл, но пофорсить любил. Мягкая кожа изящной отделки была украшена орнаментом из мифриловых заклепок и насечками в виде елочного рисунка. Тонкий замшевый капюшон, окрашенный в тон болотному оттенку куртки, мог модифицироваться в глубокий колпак с прорезями для глаз. Рубаха ядовито-травяного цвета имела широкий отложной воротник и была изготовлена из материала, очень напоминавшего шелк, и снабжена добротными костяными пуговицами. Штаны представляли собой шедевр кожевенного искусства. Комбинированный покрой из нескольких сортов кожи учитывал необходимость усиления защиты на коленях, голенях и внутренней поверхности бедер. А вшитые прочные шнуры для затяжки и остановки кровотечений вообще ввергли меня в ступор. Тут же, облачившись в наряд, я покрутился, повертелся, поприседал, даже подпрыгнул пару раз, вызвав смех у светлой эльфийки. «Хорош?» — спросил я, встав в позу менестреля, охмуряющего трактирную служанку. «А то, особенно сандалии». «Сандалии не трожь. Может, этому самому Литлу до таких сандалий было расти и расти?» «Не буду спорить, тебе видней». «Ну что, теперь можно и к Мантикоре?» Контраст с городом в светлом лесу был просто поразительный. Конец весны пробудил к бурной жизни все, что летает, стрекочет, ползает, ткет паутину, щебечет, зудит и сосет кровь. У моих спутников не было столь замечательного капюшона, который великолепно защитил меня от наглых поползновений комариного племени. Выйдя в нескольких лигах от необходимого нам места из портала у непримечательной заставы, наша компания тут же окунулась с головой в величественные чертоги территории светлых эльфов. Несмотря на давно и полноценно распустившиеся листья деревьев и устремившиеся к ласковому солнцу побеги лиан, контрастировавших с отнюдь не тропическими растениями, лес не производил впечатления скрывающего в своей тени мрачные тайны загадочного обиталища остроухих. Напротив, пронизанный солнечным светом и пропитанный запахами еловой хвои, прелой травы и одуряющими ароматами весенних цветов, от которых пьяные шмели и дикие пчелы теряли всякий страх и осторожность, светлый лес встретил нас, как щедрый хозяин, открыто и радостно. Мы двигались плотной группой по звериной тропе, прислушиваясь к гомону птиц и шелесту ветра в кронах деревьев над нами. Впереди уверенно пробиралась Хельга, так как только у нее сохранилась в личном архиве карта этих мест. Запасливость светлой эльфы объяснялась неистребимым профессионализмом оперативника бюро, пусть и бывшего. Спустя полчаса мы вышли на край того самого оврага, который упирался в темный провал входа в пещеру Мантикоры. «Так, всем стоп!» Свистящий шепот Васи заставил прерваться мои мысли. Деловито растолкав нас, он вышел вперед, пристально оглядел склоны оврага, понюхал воздух. «Все, сидим, курим бамбук. Сейчас еще рано, Мантикора не вернулась с ночной охоты. Как прилетит, залезет в свою нору, будем мочить». «Наемник, ты обещал инструктаж перед данжем». Одетый по походному магистр в облегченном доспехе. Короткая кольчуга с клепанным нагрудником, малый треугольный щит, арбалет и меч бастард, шлем барбют и сапоги рейнджера. Все это придавало дяде Мише вид лихой и грозный. Ожидание приключений изменило даже его походку. Суровый рыцарь помолодел лет на 10. Внушительная и вальяжная поступь главы ордена сменилась вкрадчивым и стелющимся шагом тихушника. «Обещал, слушайте. Красная Мантикора нечувствительна к магии огня, разума, земли. Высокая способность к регенерации, разве что отсеченные конечности не выращивает. В данже уровень Мантикоры генерируется по среднему в группе прохождения. Берегитесь в первую очередь хвоста, на котором основной шип ядовитый, с парализующим действием, из десяток метательных шипов, 30-40 см в длину, пробивающих кожаный доспех, как бумагу. Удар лапы Мантикоры очень силен, ломает башенный щит, как печеньку. А еще она летает, поэтому и ждем, пока не залезет в пещеру. Там, учитывая наши показатели ловкости и двух гранд-мастеров магии в команде, измотаем ее в проходах и спокойно прикончим. Да, еще. Укус Мантикоры не ядовит, но, учитывая три ряда зубов, острых как бритва, мало не покажется. Не позволяйте ей сконцентрировать на вас внимание больше 5 секунд. «Почему?» — не вытерпела Глена. «Зов Мантикоры — сладкое змеиное шипение, которым она гипнотизирует и притягивает к себе противников, чтобы затем пожрать их живьем. Да, и еще. Она — людоед в самом широком смысле этого слова. Двуногие для нее — деликатес». «Жесть!» — Глена прикрыла рот ладошкой. «Никогда не увлекалась бестиями и тварями мифа подробно, но Мантикора — это ни в какие ворота». «Вася, у тебя вообще мозги есть? Почему такие сведения ты сообщаешь только сейчас?» — возмутился я. «Ха, Пилигрим, а ты что, передумал бы, что ли? Не ссы, прорвемся. Эликов у нас под завязку. Да мы практически топ-группа. Зарежем эту мутантную тварь, заберем фиал и ходу дальше». «Да, все легко в твоих устах. А дальше, как найти в данже скрытый вход?» «Вот здесь ты прав. Ни в одном гайде или на форуме упоминания о таком прохождении нет. Везде стандартно. Красная мантикора. При убийстве выпадают редкие вещи, иногда уникальные. Золотишко, естественно». «Ладно, надо еще это чудо-юдо завалить, а потом решим по ходу дела», — рассудил магистр. «Тихо!» — Глена присела за кустом и приложила палец к губам. Со стороны восходящего солнца послышалось хлопанье крыльев. Ветер принес резкий мускусный запах. Мы во все глаза уставились на вход в пещеру, перед которым топтались. Да, это была она самая, без сомнения. Красная мантикора, величиной с матерого быка трехлетку, со шкурой буро-красного цвета, лоснящаяся на боках и переходящая в длинную, почти черную шерсть на широких львиных лапах с внушительными когтями. Она прохаживалась по кругу, укладывая за спиной кожистые крылья с кровянистыми прожилками. Ее огромная голова с человеческими чертами лица и огромными голубыми глазами периодически резко разворачивались в разные стороны, будто она что-то искала. Рыжая копна волос покрывала голову и продолжалась до середины спины. Слипшиеся от крови пряди у самого подбородка превратились в безобразные сосульки. Пасть была занята добычей. Мантикора держала в ней ногу какого-то бедолаги, обутую в узнаваемые эльфийские мокасины. Тварь, еще раз покрутившись, осмотрела овраг и его склоны. Нырнула в темный зев входа в пещеру, напоследок взмахнув черным, блестящим от хитина хвостом с грозным ядовитым жалом. «Ну что, штаны намочили, топ-группа?» — хихикнул гном Вася. «Я так понимаю, ножку она щенкам потащила, или, как правильно, котятам, мантикорятам?» — задумчиво пробормотал я. «А мы им вместо десерта будем», — еще не отошла от увиденной картины ведьма. «Ладно, хватит болтать. Ставим здесь точки возрождения, бафаемся и пошли», — сосредоточенно выкладывая из рюкзака жезлы привязки, пробурчал магистр. «Не успели мы привязаться, как ветер вокруг нас стих в одно мгновение. Замолкли птицы. Исчез даже комариный писк. На нашу засадную полянку со всех сторон начали слетаться фейри. Не было слышно привычных шуточек, хихиканий. Не было и улыбок. Насупленные личики, грозные взгляды и легкий шелест стрекозиных крыльев. Да тут их сотни. Первой сориентировалась зеленая ведьма, бухнувшись на колени. За ней с небольшой задержкой последовали и мы. «Чужеземцы, как смели вы прийти со злыми намерениями в наш лес?» Прогремела, не иначе как усиленным магией голосом, знакомая мне фейри. «Алеандра, мы хотим избавить лес от страшного чудовища, живущего в этой пещере и пожирающего людей», — указал я на пещеру мантикоры. «Откуда ты знаешь меня, пилигрим? Мы не называем свои имена хумансом. И как ты, дочь леса, оказалась среди этих кровожадных чужаков?» Фейри строго посмотрела на Глену. «Алеандра, о тебе много хорошего рассказывал мой добрый друг, Эскул Данхолиен. А зеленая ведьма тоже мой добрый боевой товарищ. Поверь, мы ничего плохого не желаем твоему лесу». «Эскул, помню». Легкая тень улыбки скользнула по лицу королевы Фейри. «Хм, ты мне его чем-то напоминаешь, пилигрим. Ну да это не ко времени. Уходите немедленно, и мы не будем вас наказывать». «Хм, вот так пироги. Не воевать же с ними». Я оглянулся на друзей. Все были в полном замешательстве. «Постой, Алеандра. Прошу, выслушай меня, пожалуйста». «У тебя 5 минут, чужеземец». Откуда-то выскочили две миловидные феи и принесли песочные часы, в которых сыпалась золотистая пыльца. Королева вопросительно выгнула бровь и кивнула. «Я хочу честно признаться, что мы пришли сюда не для убийства мантикоры. Нет в наших сердцах ни мести, ни злобы. Но в ее пещере находится вещь, очень нужная одному из нас. Фиал изменения сущности. Но взять ее и... не потревожить красную мантикору, мы не знаем как». Алеандра внимательно посмотрела мне в глаза. Пыльца продолжала неумолимо сыпаться, отмеряя последние минуты. «Ты не врешь, пилигрим. И только поэтому я разрешу войти вам в эту пещеру. Но ты же не думаешь, что я должна буду сдерживать мантикору, защищающую свое гнездо только потому, что какому-то хумансу вздумалось достать какой-то фиал. Но... Молчи!» Королева капризно скривила губки. «Или я изменю свое решение. Так вот, ты войдешь в пещеру Мантикоры, и я даже разрешу взять с собой одного твоего товарища, но только одного. И это не будет дочь леса. Магии природы должно быть противно убийство живого существа». «А... ты передумал? Хочешь все-таки уйти?» Хитро улыбнулась Алеандра. «Нет, нет», — я торопливо замотал головой. «Я на все согласен. Хорошо». «Тогда слушай мои условия. Ты войдешь в пещеру с одним из своих друзей. Красная Мантикора должна остаться жива, и ее детеныши тоже. Это не обсуждается. И еще. Вы, бессмертные, бессовестно пользуетесь своей силой богов, убивая направо и налево. Поэтому должны получить урок. Я, Алеандра Трепетная, королева феерии Светлого Леса, заклинаю силой земли, воды, огня и воздуха бессмертных, стоящих передо мной. Пилигрима Эвглену Зеленую, гнома Васю, Герхарда фон Камелькранца. На срок до захода солнца лишаю вас всех магических сил и способностей. Если же не выполните мое условие и убьете Красную Мантикору или ее детенышей, вот мое слово. Жить без магии будете полный лунный месяц. Клянусь духом Светлого Леса». И феи, прыснув в разные стороны, разогнались и взлетели над нашими головами, обрушив дождь из разноцветной пыльцы. Я вздохнул и печально взглянул на интерфейс, на котором полоска маны и иконки заклинаний посерели и стали полупрозрачными. «Пипец! Вот это мотивация!» На Васю было жалко смотреть. Впрочем, как и на всех нас.